Глава третья. «Умираю!» Ворона взывала к моей совести и состраданию уже второй час, но не находила ни того, ни другого. Я злилась. Еще бы! После того, что натворила эта зараза, меня с ней заперли в каюте, и взлет прошел без моего участия. Более того, если так пойдет и дальше, то я просижу в каюте не только весь путь до циклопеи, а и вообще все путешествие. Меня такая ситуация бесила. Ворона упорно скулила, сидя на подушке и изображая судороги в левой ноге. Притворщица. Я снова подошла к двери и в который раз принялась изучать магнитный замок. Комбинация, заданная капитаном, заперла его до того момента, пока сам Кэп не соизволит снова ее отпереть. Но Кэп не соизволит. А я уже бывала в ситуациях и похлеще. Ну-ка. Ладонь легла на прохладную металлическую поверхность, я позволила части силы сконденсироваться в ладони и мягким зеленым сиянием окутать кисть. Ворона притихла, удивленно за мной наблюдая. Закрыв глаза, я увидела спрятанные в двери схемы, провода и магниты. Легкий толчок силы, и вот уже замок с тихим щелчком дезактивирован, а дверь мягко уходит влево, открывая мне путь к свободе. Ворона вяло хлопала клювом, с ужасом на меня взирая. «Нифига себе, сейчас мутантов делают!» — пискнула она. Я только поморщилась. Именно из-за этого я и оказалась здесь. Никто на межгалактическом суде просто не хотел верить, что я не использую такую вот способность открывать любой замочек. Во благо императору. Вот и посадили меня лет на цать. Еле сбежала, долго скрывалась, а потом наткнулась на это объявление. Очень удачно. Требуется хороший боец и не требуется никаких штрихов. Штрих-коды зашиваются при рождении в имплантант мозга. В них записывается вся информация в течение всей жизни биологического объекта. Свой штрих я стерла. Ладно, ты как хочешь, а я пошла пугать народ своим счастливым спасением. Я с тобой. Народ был явно рад. Я бы даже сказала «счастлив», озарив всех своей белоснежной улыбкой, я радостно пошла исследовать пищеблок. А за спиной царило гробовое молчание, нарушаемое шелестом крыльев вороны. Пищеблок был сравнительно небольшим. Стол, стулья для каждого члена экипажа и шкафы вокруг. Стол легко переделывался в операционный, а один из шкафов хранил все нужные медикаменты. Сунув нос везде, можно было и пару раз... Туда, где нельзя, я нашла кучу посуды, отсеки для хранения белков, жиров, углеводов и прочей ерунды, без которой не прожить. И с восторгом обнаружила таки синтезатор пищи, встроенный прямо в стол. Напротив каждого из стульев в столе было сформировано отверстие с небольшой парящей в центре белой тарелочкой. Набираешь на ручке стула комбинацию того, что хочешь съесть, а на тарелочке все и появляется. При этом синтезатор оказался совсем неплохим. Пища не должна была отдавать концентратами, как это часто бывает на кораблях. «Так, мне уже тут почти нравится». «Я, кажется, запер тебя в каюте». Кэп, весь прямой и неприступный, грозовой тучей застыл в дверях, сверля меня взглядом. Я активно набирала комбинацию обеда, улыбаясь появляющемуся супу, арбузу и соку как родным. «Ты прав, тебе именно показалось», — бодро прочавкала я. Ворона с гневным клёкотом плюхнулась на стол и требовательно уставилась на меня. «Хочу червяков!» Я усмехнулась, и через мгновение птичка получила желаемое. Кэп мрачнел все больше. «Что еще ты умеешь, мутант?» «А вот это он зря. Не люблю, когда меня называют мутантом. Совсем. А не пошли бы вы все нахрен, Кэп?» Кэп, по-моему, обиделся. По крайней мере, надавать по шее попытался вполне грамотно. Но на тройное ускорение я легко от него сбежала, успев при этом пару раз заехать ему в челюсти по ребрам, чтобы помнил, так сказать. А вообще реакция у него неплохая. Любой другой уже валялся бы на полу хладным трупом. Этот же просто получил пару синяков. Ну и фиг с ним. Продолжим трапезу. Я активно сербала суп. Ворона наслаждалась имитацией червей для гурманов. А Кэп сидел на полу и потирал челюсть, с интересом глядя на меня. Что ж, интерес уже не ненависть. Подождем, что будет дальше. А ты неплохо дерешься для мутанта. Меня перекосило, но оторваться от арбуза было немыслимо. Так что убивать его я не стала. Это гены? Молчу, скармливая у ворони косточки от арбуза. Ворона сыто морщится, но ест, развлекая себя тем, что подбрасывает косточки в воздух и ловит клювом. Получается не всегда, заплевано уже пол пищеблока. Из отсека сбоку в стене с пыхтением вылезает недовольный уборщик в виде перевернутого тазика. Сердито мигая красненьким огоньком, начинает подбирать мусор. Ворона с восторгом принимается пулять семечки уже прицельного уборщика. Я спросил, и что дальше? Удивленное молчание и снова враждебность во взгляде. «Я капитан». «Угу, приятно познакомиться», демонстративно зеваю и откидываясь на стуле, сыто похлопывая себя по животу. «И ты обязана мне подчиняться». Холод пробирает до костей, жмурюсь от удовольствия. «Все-таки как это приятно довести шефа с утреца, особенно после того, как тебя умудрились запереть в спальне?» «Ты поняла? Что за крики? Кто помирает?» В пищеблок ленивой походкой. Лавеласа, входит Люц и радостно всем улыбается. Молча тыкаю пальцем в капитана. «Люц, ты не в курсе? Ему прописывали успокоительное или слабительное?» От нервов. Боюсь, Кэпа надолго не хватит. Орет, лезет драться, объясняет устав и радуется, получив по роже. Люц в шоке смотрит на бурого капитана. «Ну, есть слабительное. Где?» Я воодушевленно вскакиваю, ворона ржет на столе, дрыгая крыльями. Кэп дает по роже пилоту. Все счастливы. «Что у вас тут происходит?» «Это Найт». Люц со свежим фингалом под глазом угрюмо на него смотрит. Кэп садится есть, а я радостно улыбаюсь всем и сразу. Идиллия. К счастью, капитан долго дуться не стал и довольно быстро пришел в себя. Встав во главе стола и обозрев наши рожи, он начал первый разбор полетов. «Итак, поскольку все равно все в сборе, предлагаю познакомиться поближе и обсудить наше первое задание. Мы активно киваем. Я давлюсь шестым по счету куском арбуза. Ворона бегает по полу за уборщиком и из вредности клюет его в красную кнопку, пока неудачно. Начнем с меня. Меня зовут Сол. Я с Притурии. Особые таланты – интуитивное мышление. Способен из тысячи вариантов выбрать один наиболее отвечающий заданным параметрам». Найт присвистнул, мигая то одной, то другой парой век и откинувшись на стуле. И я его понимала. Такой талант Империя пыталась искусственно вывести вот уже на протяжении лет 50. Немного, конечно, но обычно все, что хочет Император – он получает либо мгновенно, либо очень и очень быстро. Так что за Солда в живом и рабочем виде, в любом отбезе, отделение безопасности, нам бы выдали по очень и очень кругленькой сумме. Но вход туда был закрыт не только Кэпу. Далее Найт. Зерат мигнул вертикальной парой век и лениво пожал плечами. «Зерат. Особый талант, могу починить, собрать и разобрать абсолютно любой механизм, заставив работать даже то, что работать не должно в принципе». Я хмыкнула, но промолчала. Посмотрим, насколько хорош этот технарь. «Илия, смотри, как я умею». Мимо меня со счастливым карканьем на обезумевшем роботе-уборщике пронеслась ворона, лежа на его гладкой поверхности и обхватив ее лапами и крыльями. Мужчины хмуро проводили уехавшую на мостик ворону взглядами. Я старательно кашляла в кулак, изображая крайнюю степень смущения и умирая в душе от хохота. «Так, ладно, теперь Люц». Дейкон поправил съехавшую на лоб прядь, но послушно ответил, томно закатив глаза. Мой кашель стал надрывным. Я подняла под стол. «Я с планеты Дейкон. Особый талант, кроме того, что могу управлять абсолютно любым кораблем и маскироваться под любую расу, я еще и прекрасно понимаю речь любых живых существ и рас и умею общаться с ними на их диалекте». «Прям как машина», — восхищенно подумала я и внезапно заметила, что теперь все взоры устремлены на меня. «Так, надо хоть сесть прямо, а то чуть ли не под столом лежу». Из коридора послышался громкий визг, звук взрыва, мимо нас пролетело что-то серное и дымящееся, и впечаталось в стену. «Карр!» — прохрипело нечто и медленно сползло вниз. Никто не отреагировал, а я начала свой краткий доклад. «Мутант. Особые способности. Высокая скорость перемещения. Умение открывать любой механизм за секунды. Гробовое молчание и куча недоверия в глазах. Я так понимаю, что свои умения мне еще придется доказать. Впрочем, как и каждому из здесь присутствующих. Кто-то подергал меня за штанину. Скосив глаза вниз, я обнаружила валяющуюся у ноги сильно обгорелую ворону. «Умираю!» — доверительно простонала она. Кивнув, я подхватила ее и вручила сильно удивленному такой наглости Люцу. «Ты ведь еще и доктор?» «Но ведь не ветеринар!» «Умираю!» — вставила свое веское слово птичка. Люц фыркнул, но пошел копаться в каком-то шкафу. Мы все трое молча и с интересом за ним наблюдали. «Не надо!» — тихо простонала птичка. Люц, не обращая на нее никакого внимания, что-то творил. «А, какого хрена твою?» Рев вороны уже не походил на предсмертный шепот. Я с уважением обозревала спину лекаря. Тот не сдавался и продолжал лечить вырывающуюся птичку. Мы молча ждали. «Туда не лезь, там больно. Ой, это было мое крыло, садист, козел. Что это, шприц, клизма? Что значит два в одном? Куда? Мама!» Через 5 минут полностью забинтованная и очень тихая ворона снова сидела передо мной на столе и круглым остекленевшим глазом косила куда-то вдаль. Мы все сочувственно молчали. Найт и я осторожно тыкали в нее пальцами, заговорщицки переглядываясь и радуясь отсутствию реакции. «Хм-хм», — напомнила себе капитан. И ворона рухнула на бок. Я срочно изобразила на лице серьезную мину и села прямо, поедая начальство глазами. Хм, судя по его лицу, скоро он начнет меня бояться, что наверняка будет забавно. Найт радостно мне подмигнул, а Люц тихо уволок ворону к себе на колени, изучая жертву собственных методов лечения. Я скосила глаза в бок, стараясь тоже все увидеть. А Кэп тем временем продолжил разбор полетов. «Сейчас корабль находится в гиперпространственном прыжке. Расчетное время выхода из него у циклопеи 4 часа. Там мы должны причалить к южному порту на орбите и передать груз. Все, никаких остановок, задержек и осмотров достопримечательностей. После этого возвращаемся на базу». Я сморщилась, ворона слабо затрепыхалась под столом. «Вопросы есть?» Вопросов не было, что капитана не больно-то обрадовало. «Тогда все свободны». Я посмотрела на подлокотник, раздумывая, заказать ли себе еще чего-нибудь поесть или все же оставить несчастный желудок в покое, и выбрала второе. В конце концов, я не жадная.